Глава 126. Беседа о старых днях. Поздравляю, брат Ши, я не знал, что у тебя есть такие глубокие знания в создании волшебных талисманов. Ты можешь обучить несколько человек, если у тебя будет свободное время. Фэнли подошел к Шиму с улыбкой на лице. Затем он заговорил с ним. Брат Фэн слишком хвалит меня. Мы можем оба обучать друг друга, вежливо ответил Шиму. Фэнли попрощался с ним и ушел. Брат Ши, пожалуйста, пойдем со мной. «Мне нужно поговорить с тобой о каменной комнате», — сказал Цин Фэн, который подошел к Шиму, как только все ушли. Затем он повел его в направлении каменной комнаты. Шиму последовал за ним. Через некоторое время они пришли на место. Шиму поднял голову и увидел резную надпись в центре двери. Слово «Земля» было написано на ней зелено-голубым цветом. Они открыли дверь, толкнув в центр надписи, и вошли в комнату. Комната была более 100 футов в ширину. Она была полностью оборудована. Кроме обычной каменной кровати и нескольких других вещей, там имелось несколько видов средств для изготовления бумажных талисманов. Волшебное заклинание было вырезано на всех 4 стенах комнаты. Казалось, это было то заклинание восстановления, о котором упоминал ранее Цин Фэн. Ты получишь идентификационный жетон для входа в цитадель «Крысиное гнездо». Также он понадобится тебе, чтобы активировать заклинание восстановления на стенах этой комнаты, сказал Цин Фэн. Затем он вытащил жетон из-за пазухи и передал его Шиму. Он выглядел как резной нефритовый орнамент. Шиму кивнул и забрал его. Затем он начал пробуждать свою магическую силу, чтобы влить ее в знак. После этого он поднял жетон в воздухе и встряхнул его. Внезапно из белого нефритового жетона вырвался белый свет и тут я рассеялся по всем направлениям. Заклинание на 4 стенах начало светиться. Появился прохладный ветерок и мягко закружился по комнате. Шиму ощущал его на своем теле. Ему казалось, что его дух обновляется. Он чувствовал, что восстановление его магической силы и физической силы займет около 1/3 обычного времени в этой комнате. Шиму кивнул. Казалось, он удовлетворен комнатой. Ну, брат Ши совершил долгий путь. Кроме того, он должен был участвовать в конкурсе. Сразу после приезда, ты должно быть очень устал, отдохни сейчас, подожди до завтра, я приду и назначу тебе задание, Цин Фэн заговорил с Шиму, затем он вышел из комнаты, Шиму осмотрел каменную камеру, затем он толкнул дверь и вышел, он планировал осмотреть всю крепость, так как он был свободен до следующего дня, в ту же ночь, в каменной комнате Земля. Шиму сидел, скрестив ноги на кровати. Он практиковал искусство разведения небесных слонов, используя свою настоящую ци. Через некоторое время он открыл глаза. У него было четкое представление о ситуации в цитадели, так как он подробно изучил ее. Эта крепость раскинулась по всем направлениям. Восток, запад, север и юг. Однако во всей крепости были только одни ворота. Это делало ее похожей на нору крысы. Крепость по праву носила название «Крысиное гнездо». В дневное время волшебники должны были заниматься выполнением задач, назначенных им старшим мастером Фан Шанем. После этого они были свободны делать что угодно. Несколько волшебников практиковали культивирование в свободное время. Другие брали небольшие задания из нефритовой стены в зале, где изготавливались талисманы, чтобы заработать дополнительные очки. Кроме того, поблизости располагался город Лань, один из крупнейших оплотов Союза. Таким образом, волшебникам было удобно использовать накопленные очки подвига для обмена на ресурсы для практики, помимо покупки дополнений для изготовления бумажных талисманов. Это была идеальная среда для Шиму. Он уже достиг 4 уровня искусства разведения небесных слонов, однако он застрял в узком месте. Поэтому ему нужно было время, чтобы сосредоточиться на практике культивирования своего искусства. Но брови Шиму нахмурились, когда в его мыслях появился силуэт Цзинь Сяочай. Эта женщина сегодня посмотрела на него таким образом, что ему все еще было немного страшно. К счастью, Цзинь Сяочай не была старейшиной этой крепости. Итак, Шиму ощутил небольшое облегчение. Однако он не мог понять, чем и когда он привлек внимание этой воительницы Сянтянь. Эта мысль продолжала беспокоить Шиму. Внезапно он услышал стук в дверь своей каменной комнаты. Его взгляд сместился. Он встал, чтобы открыть дверь. Открыв дверь, он увидел молодого человека, стоящего снаружи. Это был Фэнли. «О, брат Фэн, пожалуйста, заходи». Лицо Шиму не выказало ничего необычного. Вместо этого он приветствовал Фэнли с улыбкой на лице. Затем он отошел в сторону, чтобы позволить Фенли войти. Я пришел сюда, чтобы увидеть тебя. Надеюсь, я не потревожу брата Ши. Как ты можете меня потревожить? Я только что приехал сюда. Есть несколько важных вопросов, которые я хочу обсудить с братом Феном. Они поздоровались и сели за каменный стол. О, я никогда не думал, что мы, школьные приятели, снова встретимся. Кажется, что мы на встрече выпускников. Скажи, ты действительно убил Джин Теня? Семья Ву была очень оскорблена. Обе семьи обещали большие награды за твою поимку. Фактически, я слышал, что они отправили великих воинов из своих кланов за тобой в погоню. Но, брат Ши убежал и присоединился к секте Черного Демона. Фенли начал вспоминать свои дни в городе Фен. Он вздохнул, когда заговорил. Это было совпадение, меня спасла удача. Ши Му вспомнил прошлые дни. Он вздохнул, и в его мыслях промелькнула красивая фигура. Затем Ши Му рассказал об инцидентах, которые привели его к вступлению в секту Черного Демона. Он также рассказал ему о своих значимых отношениях с Чжун Сю. По словам мисс Кэ, Чжун Сю получила много внимания после того, как Ехон Я взяла ее с собой в секту Тяньинье, и все это из-за ее сильной крови. С тех пор она была частью секты. Во время вторжения варваров ее не отправили на поле битвы. Таким образом, Ши Му не нужно было беспокоиться о ее безопасности. На самом деле, к ней было нелегко приблизиться к ней. Ши Му продолжал думать об этом. Фенли продолжал болтать со спокойным выражением на лице. Они оба рассказывали истории о том, как они присоединились к своим сектам. По словам Фенли, Черная Лисица была уничтожена другой бандой через год после того, как Ши Му покинул город Фен. Более половины членов Черной Лисицы были убиты в результате нападения. Лишь немногим удалось бежать. Фенли был одним из счастливчиков. Затем он присоединился к банде грабителей, чтобы спастись от врагов. Он был сильным воином. Итак, он стал лидером небольшой группы. Они ограбили нескольких путешественников. Среди путешественников был молодой человек, и этот человек имел удостоверение личности секты Черной Черепахи. Фенли взял у него этот знак. После этого он присоединился к секте Черепах. Ши Му не верил словам Фенли, особенно история о его присоединении к секте Черной Черепах. Но он не думал о том, чтобы попытаться окопаться до истины. Брат Ши сильно изменился за эти годы. «Я почти не узнал тебя, когда встретил», — сказал Фенли с улыбкой. «То же самое с тобой, брат Фен. Секта Черной Черепаха заслуживает своего положения среди великих семи сект. Техника культивации в этой секте чрезвычайно таинственна, и она способна сделать человека молодым», — сказал Ши Му. Казалось, он хотел что-то спросить. «Хе-хе, это эффект моей техники культивации. Она называется секретное искусством восходящего солнца. Нет смысла использовать это искусство, кроме как для того, чтобы создать себе молодое тело», — объяснил Фенли с вынужденной улыбкой на лице. «О, вот как! Кстати, знает ли брат Фен, как поживают тетя Чжэнь и моя младшая сестра в эти дни? В то время они столкнулись с трудными временами. Не осознавая этого, я принес им много хлопот», — Ши Му кивнул и спросил нерешительно. «Тогда тетя Чжэнь была очень добра к нему в прошлом, и Ши Юхуан была единственным родственником Ши Му. Таким образом, Ши Му был очень обеспокоен их судьбой. Когда брат Ши убил Джин Теня, это стало большим скандалом в городе Фэн. Даже предки семьи Джин были поражены. Твоя тетя Чжэнь тоже была наказана, но ее наказание было не слишком суровым. Ее изгнали из клана Цзинь. Твоя младшая сестра Ши Юхуан поступила в школу боевых искусств Кайюань, но я понятия не имею, что они это делают в эти дни», — подумал Фенли и сказал. Ши Му с облегчением вздохнул, услышав эти слова. Некоторое время они продолжали болтать. Затем Фенли попрощался с Ши Му и вышел из комнаты. Была поздняя ночь. Не было слышно ни единого звука. Луна ярко светила в небе. Выход из цитадели Крысиное гнездо располагался в ее западной части. Тень незаметно проскользнула от выхода и бросилась в горы. Это был никто иной, как Ши Му. В течение короткого промежутка времени он поднялся на полпути через горный пик. Затем он нашел плоский камень и сел на него, скрестив ноги. Луна ярко освещала тело Ши Му. Он, наконец, вошел в свой сон, мир мертвого духа. Рядом с высокой горной вершиной располагалась равнина. На поверхности земли было несколько выбоин. Кроме того, у подножия горы имелась лужа шириной в 10 футов. Останков нескольких скелетов были рассеяны случайным образом на краю этой лужи. Скелеты, казалось, были разных размеров. Если бы рассеянные кости можно было соединить вместе, чтобы сформировать полные наборы костей, тогда можно было бы оценить, что в общей сложности там были осанки 6 человеческих скелетов. Воздушные пузырьки непрерывно выходили из поверхности воды. В этом не было ничего необычного, за исключением того факта, что цвет воды был красным. Ян Ло лежал в луже. Он постоянно открывал и закрывал рот. Казалось, что он вдыхает кровавую воду. Затем он поднялся, чтобы выплюнуть кровь. Он продолжал вдыхать и выплевывать кровь некоторое время. После этого красный цвет воды стал немного тусклым. В конечном счете, вода в луже стала прозрачной. Красный цвет, казалось, полностью исчез. Краш. Внезапно в глазницах Ян Ло вспыхнуло зеленое пламя. Затем он встал и вышел из лужи. Прошло 2 года с тех пор, как Шиму заключил контракт с Ян Ло. Ян Ло выглядел так же, как раньше, но тело его стало тверже, и пламя души в глазах ярче. Теперь у Ян Ло был клинок на поясе. Он также имел на теле простую и грубую костяную броню. Броня закрывала руки, таз и другие важные суставы. Ян Ло посмотрел на лужу. Свет 12 круглых кровавых лун сиял на поверхности воды. Внезапно прозрачность воды начала исчезать, и она снова стала красной. Тем не менее, она краснела очень медленно. Трудно было оценить, сколько времени должно пройти, прежде чем вода снова станет красной. Ян Ло отвернулся от поверхности воды. Кажется, она больше не интересовала его. Затем он обернулся и пошел прочь. На склоне холма у крепости Крысиное гнездо. Небо было ясным. Тело Шиму дрогнуло, когда он вернулся из своего сна. Через месяц, внутри каменной комнаты, Шиму сидел на каменной кровати с белой нефритовой фарфоровой бутылкой в руке. Казалось, он был потерян в мыслях. Он использовал свои великолепные навыки изготовления талисманов, чтобы помочь крепости в выполнении срочных задач, назначенных Союзом. Он получил признание от мастера Фаншеня и других мастеров магии очарования в крепости. Теперь его положение было похоже на позиции 2 других мастеров магии очарования под руководством мастера Фаншеня. Он мог свободно использовать все материалы в хранилище по своей воле, с целью изготовления бумажных талисманов. Но он должен был заплатить своими очками подвига, если хотел использовать материалы для себя. Несколько дней назад Союз прислал задание в красном цвете. Шиму побил все рекорды при выполнении этой миссии. Таким образом, Союз также нарушил правила и наградил его за внесение исключительного вклада в решение этой задачи. Он был награжден таблеткой прорыва. Таблетка прорыва, как следует из ее названия, могла помочь воину преодолеть узкое место на разных уровнях. Его эффект был более примечательным для воинов Хаутянь. Таблетка была очень редкой, так как ее было очень сложно доработать. Шиму надеялся, что с помощью этой таблетки он прорвет 4-й уровень искусства разведения небесных слонов. Шиму отложил фарфоровую бутылку в сторону. Казалось, он принял решение. Он сел на каменную кровать и принял медитативную позу. Затем он закрыл глаза и начал успокаивать свое дыхание. Глава 127. Препятствие на пути. Из нижней части живота Шиму начал подниматься пучок настоящей ци, пока его грудь ритмично поднималась и падала. Затем он превратился в крошечный поток и начал циркулировать по всему его телу через вены и артерии. Затем он вернулся в нижнюю часть его живота. Шиму продолжал поглощать духовную энергию из своего окружения и интегрировать ее с крошечным потоком своей настоящей ци. Этот процесс в конечном итоге укрепил его настоящую ци. Скорость течения его настоящей ци продолжала набирать обороты, так как цикл продолжал повторяться. В конечном итоге тонкий ручей превратился в мощный поток настоящей ци, пробивающийся сквозь вены и меридианы во всем его теле. Все тело Шиму было окутано тонким слоем тумана. Его кожа казалась влажной и красной. Его вены также выступали по всему телу. Казалось, что земляные черви пытаются выбраться из его тела. В глазах Шиму появился намек на невыносимые страдания. Казалось, что в его мышцах было бесчисленное количество семян кунжута, которые пытались вырваться из-под кожи. Поток его настоящей ци достиг своего максимального предела к настоящему времени. Шиму схватил нефритовую бутылку и положил в рот таблетку прорыва. Ему показалось, что в его живот упало 1000 кусков холодного льда. Затем неиссякаемый распространился по его костям и конечностям. Тело Шиму начало дрожать от холода. Ему казалось, что его кровь замерзла. Затем его лицо побледнело. Внезапно сильный поток его настоящей ци остановился. Даже непрерывное сжатие настоящей ци стало плотнее под действием необъяснимого холода. Через некоторое время тонкий пучок его настоящей ци начал набухать, превращаясь в толстую струю. как могучая река. Затем он взорвался, принимая форму воющего потока. Бум! В его теле произошел взрыв. Воздействие этого взрыва отправило мощный толчок его сердцу. Шиму почувствовал неописуемую силу, вырвавшуюся из нижней части его живота. Внезапно он почувствовал, что его кожа получила мощный удар, как будто кто-то сорвал кусок тонкой бумаги. Затем, огромное количество духовной энергии хлынуло в тело Шиму из его окружения. Он почувствовал, что воздух вокруг него стал невероятно свежим. Он наполнял все его тело чувством необъяснимого комфорта и счастья, как у заключенного, который не видел неба в течение многих лет. Затем слой тумана, окутавшего его тело, исчез в воздухе. Его тело, похоже, восстановило свою нормальную форму. Шиму сжал кулаки, чтобы проверить его силу. Он обрадовался, почувствовав, что все его тело наполнено огромной энергией. Его сила значительно увеличилась. Казалось, он обладал силой слона. Ему наконец удалось прорваться через пятый этап искусства разведения небесных слонов. Узкое место было похоже на огромную стену, прежде чем Шиму съел таблетку. Но оно стало похоже на тонкую бумагу, которую ему нужно было проколоть, как только он принял таблетку. Ее вены называли таблеткой прорыва. Шиму был поражен волнением. Он встал и начал размахивать кулаками и ногами в воздухе. Каждое из его движений вызвало сильный порыв ветра. Взрыв, взрыв. Звучали непрерывные звуки взрыва ЦИ, когда он наносил удары ногами и кулаками по воздуху. Сильные порывы ветра, создаваемые его кулаком, сокрушающим камень, казались настоящими ударами. Однако эти движения не могли удовлетворить его. Итак, он взял свое черное лезвие и начал практиковать 13 последовательностей клинка силы шторма. Затем он увидел луч черного света. Это было похоже на ослепительный удар молнии. Внезапно он начал плавать в воздухе вокруг его тела. Блеск его клинка был разделен на две части шестью или семью тенями. Затем все 13 лезвий теней направились к конной точке в воздухе, чтобы начать сходящуюся атаку. Шиму продолжал тренироваться полчаса. Затем он вернулся на кровать и сел, скрестив ноги. Его глаза мерцали, когда он погрузился в глубокое созерцание. Он попытался практиковать в искусство разведения сильной злой обезьяны сразу после того, как вошел в четвертый этап искусства разведения небесных слонов. Но ему это не удалось, так как его настоящая ци была недостаточно грозной, чтобы противостоять гигантской силе. Но он не сдался. Вместо этого он вынес урок из-за своей неудачи. Он знал, что у него будет достаточно настоящей ци в нижней части его живота, чтобы противостоять разъедающей силе демонической ци, после того, как он поднялся на пятый этап искусства разведения небесных слонов. 12 кроваво-красных лун висели в темно-сером небе. В горной долине можно было увидеть небольшую лужу. Она была всего 5 футов в диаметре. Ее кроваво-красная вода казалась яркой в мрачной обстановке. Несколько фрагментов человеческих скелетов беспорядочно лежали вокруг лужи. Останки, казалось, принадлежали примерно 5 человеческим скелетам. 3 скелета в костяных доспехах стояли вокруг одного. Казалось, они загнали этот одинокий скелет в угол. Одинокий скелет держал костяной клинок в одной из своих рук. На нем были разбитые доспехи. Это был никто иной, как Ян Ло. Несколько сломанных ребер и многочисленные трещины были видны по всему его телу через сломанную броню. Кажется, что ему недоставало пары костей. Верхняя часть его тела выглядела так, словно готова была рухнуть. Дзинь! Раздался металлический звон. Ян Ло взмахнул своим клинком и отбил 2 изогнутых кинжала. Эти кинжалы были брошены в Ян Ло его противниками. Но все его тело было потрясено могучей силой этой контратаки. Внезапно белоснежное костяное копье было брошено в Ян Ло с другой стороны. Верхняя часть тела Ян Ло была бы отделена от нижней, если бы копье попало в цель. Ян Ло не мог уклониться от этой атаки, поскольку его тело уже было в жалком состоянии. Тем не менее, черный магический символ, запечатленный в пламени его души, тут же вспыхнул. Внезапно зеленое пламя внутри его глазниц стало ярче, и, неожиданно Ян Ло стал умным и ловким. Ян Ло изогнул свое тело в сторону со странным движением и уклонялся от копья. Затем он шагнул вперед и взмахнул белым костяным клинком. Лезвие порезало голову скелета, который бросил в него это копье. Внезапно раздался пронзительный звук, когда Ян Ло был атакован 2 кинжалами. Ян Ло встал на колени и уклонился от ударов. Бэнк, бэнк. Оба скелета были разрезаны в поясницах 2 четкими звуками. Они упали на землю и перестали двигаться. Раздалось еще 2 глухих удара, Когда их черепа упали на землю, Ян Ло встал. Затем он начал топтать черепа, разбросанные возле лужи. Сгустки зеленого света вылетали из раздавленных черепов. Ян Ло всасывал шары зеленого света. Это сделало пламя его души немного ярче, чем раньше. Затем он начал обошел через кучу и нашел несколько твердых костей. После этого он начал заменять свои поврежденные и отсутствующие кости новыми. Вскоре он заменил все поврежденные части. Ян Ло улыбнулся, глядя на свое тело. Зеленое пламя в его глазах мерцало, когда он смотрел на маленькую красную лужу. Он подсознательно начал искать похожие лужи с тех пор, как впервые погрузился в одну из них. В голове раздался голос, говорящий, что такая красная лужа может сделать его сильнее. Затем Ян Ло отправился к ней и медленно погрузил свое тело в воду. Через некоторое время на поверхности воды начали появляться пузырьки. Шиму следовал по горной дороге, двигаясь в сторону крепости Крысиное Гнездо, которая была расположена глубоко в горах Суэньлин. Он только что обменял свои очки опыта на бутылку чистой демонической ци. Он выменил ее в самой большой крепости в городе Лань. Он также купил 3 бутылки сущностей крови обычной обезьяны. Шиму любопытно было увидеть усиливающие тело эффекты искусства разведения сильной злой обезьяны. Он ожидал, что это искусство поможет ему в значительной степени. Он был таким обеспокоен этим, что хотел как можно скорее вернуться в крепость, чтобы начать практику этого искусства. Однако выражение его лица изменилось, когда он повернул за угол. Его тело застыло на месте. Перед ним стояла исключительно красивая женщина, одетая в золотое платье. У нее на лице была очаровательная улыбка. Она ждала его. Казалось, она знала, что Шиму придет по этому пути. Кто еще это мог бы быть, кроме Цзинь Сиачай? Старшая Цзинь, это честь для увидеть вас здесь. Шиму вздохнул в своем сердце. Затем он собрался и поклонился ей с почтением. «Мы с тобой ходили по одному и тому же пути в смутные времена. Более того, мы старые знакомые. Значит, тебе не нужно быть слишком вежливым. Как бы то ни было, как твои дела в крысином гнезде?» Цзинь Сиачай хихикнула и спросил. Тем временем она начала подходить ближе к Шиму. Ее сверкающие глаза с большим интересом смотрели на него. Нежная и страстная улыбка сверкала в углам ее рта. Этот ученик не посмел бы быть невежливым. Эта крепость намного лучше, чем другие, где мы каждый день должны были рисковать своими жизнями. Говоря об этом, я должен выразить свою благодарность старшей Цзину за ее милостивую рекомендацию. Шиму переместился на 2 шага назад, когда увидел, как Цзинь Сиачай движется к нему. В его сердце царила полная суматоха, хотя тон его голоса сочился уважением. У него было плохое предчувствие. Очаровательная и привлекательная девушка смотрела на него таким образом. Это означало, что у нее были какие-то скрытые мотивы. «Я порекомендовала тебя, чтобы юный гений нашей секты мог эффективно развивать свои навыки. Это был мой долг, не нужно благодарить меня. Старейшина Фан восхищается тобой. Он сказал мне, что ты был награжден таблеткой прорыва. Похоже, ты спешишь. Кажется, ты хочешь добиться прогресса в искусстве культивации, которое находится на пороге прорыва. Верно?» Цзинь Сиачай поджала губы и спросила с улыбкой. Затем она сделала шаг вперед, пока ее красивые глаза смотрели на Шиму. Шиму неосознанно отступил на несколько шагов назад под этим прекрасным и пронзительным взглядом. Затем он опустил голову и сказал: «У этого ученика есть искусство культивирования, которое надолго застряло в узком месте. Поэтому я хотел прорваться сквозь узкое место, воспользовавшись этой ценной возможностью. Я ценю твои усилия. Не стесняйтесь обратиться ко мне за советом, если столкнешься с какой-либо проблемой во время занятий этим искусством». Цзинь Сиачай видела колебания Шиму, так как он не осмеливался взглянуть на нее. Она шагнула вперед, чтобы подразнить его. На ее очаровательном лице мелькнула насмешливая улыбка. Сердце Шиму подпрыгнуло, когда в ноздри ворвался нежный аромат. Он быстро сделал еще 1 шаг назад. Однако он почувствовал прикосновение какого-то холодного предмета к своей спине. Это был скала. Он не понимал, что уже достиг основания скалы. «Старший Цзинь одарила меня своей милостью. Пожалуйста, дайте мне знать, могу ли я что-нибудь сделать для вас». Беспокойство Шиму усиливалось. Внезапно его лицо приняло достойный вид. Затем он поднял голову и мужественно произнес, глядя ей в глаза: «Почему ты так нервничаешь? Не говорите мне, что боишься, будто я тебя съем. Ты выглядишь молодым и красивым. Если я не ошибаюсь, тогда ты должен быть одинок. Итак, не хотел бы ты, чтобы я познакомила тебя с прекрасной ученицей?» Цзинь Сяочай поговорила с очаровательной улыбкой. Тем временем она продолжала двигаться к нему. «Спасибо вам за вашу доброту, старшая Цзинь. Но этот ученик просто хочет культивировать и практиковать свое искусство. Ничто другое не интересует меня сейчас». Шиму торопливо взмахнул рукой и отклонил предложение. «Хе-хе, есть ли в мире мужчина, который не любит красивых женщин? Ты можешь быть уверен, ученица, которую я тебе представляю, имеет те же черты и фигуру, что и я». Цзинь Сяочай улыбнулась очаровательной улыбкой. К тому времени она подошла к нему необоснованно близко. Шиму был встревожен. Он попытался отойти в сторону, но правая рука Цзинь Сяочая промелькнула мимо его лица, как молния. Затем она положила руку на утес, опираясь на него. Затем она прижала свое тело к его груди. Шиму почувствовал сладкий аромат, исходящий от нее. Он начал чувствовать себя очень неудобно, и у него во рту пересохло. Лицо Цзинь Сяочай было так близко к нему, что оно почти касалось его щеки. Она смотрела на него с кокетливым выражением в глазах. Цзинь Сяочай была одарена очаровательной красотой. Она выглядела еще более привлекательной, поскольку стояла очень близко к Шиму. Она открыла губы и глубоко вздохнула возле лица Шиму. Ее полные груди, казалось, рвались из ее одежды и упирались ему в грудь. Этот необъяснимый соблазнительный шарм заставил сердце Шиму биться как барабан. Его разум был в полном беспорядке. Он начал неуправляемо дрожать. Он почувствовал, как в голову ему ударила горячая кровь. Цзинь Сяочай стояла очень близко к нему. Шиму потерял спокойствие, глядя на такую непреодолимую и завораживающую красоту. Ее розовые полные губы и соблазнительный внешний вид могли заставить любого захотеть поцеловать ее. «Здесь есть симпатичная ученица, которая так похожа на меня, но ты все еще не хочешь посмотреть на нее?» Цзинь Сяочай приблизился к нему. Она слегка приоткрыла губы и снова выдохнула на лицо Шиму. Затем она спросила его приятным и умоляющим голосом. «Этот ученик уже заинтересован в ком-то. Старшая Цзинь, пожалуйста, проявите немного достоинства и самоуважения». Шиму прикусил язык, когда он схватился за себя. В его взгляде появилось спокойное и болезненное выражение. Затем он стиснул зубы и ответил неумолимо. Глава 128. Практика искусства разведения сильной злой обезьяны. О, я не знала, что у тебя есть любимая, несмотря на то, что ты очень молод. Я хочу узнать, кто она. Глаза Цзинь Сяочай загорелись, когда она задала вопрос. Это. Шиму стал нерешительным. Почему ты выглядишь так нерешительно? Возможно, ты обманываешь меня? Выражение лица Цзинь Сяочай стало холодным, и ее улыбка исчезла. Этот ученик никогда не посмеет обмануть вас. Шиму испугался. Настолько, что дрожь прошла по его телу. Хорошо, тогда расскажи мне о ней. Я не стану смущать тебя. Если это правда. Тон Цзинь Сяочай немного смягчился. Она немного отодвинулась от него. Теперь между ней и Шиму было небольшое расстояние. Шиму вздохнул с облегчением. Это прекрасная демоническая ведьма из секты Тянинь. Взгляд Шиму стал твердым. Теперь он не собирался ничего скрывать. Демоническая ведьма, я правильно расслышала, не так ли? Знаешь ли ты, что она, редкий гений секты Тянинь? Такой искусный воин рождается только раз в столетие. Она вошла в царство Сиантянь в возрасте 20 лет. Более того, она единственная ученица старейшины Гон Сан Ю, мастера уровня земли секты Тянинь. Очаровательное выражение лица Цзинь Сяочай исчезло. Она посмотрела на Шиму, как на дурака. Странное выражение промелькнуло в ее глазах, но это нельзя было заметить, так как она быстро спрятала его. Демоническая ведьма имеет соглашение с этим молодым учеником. Что? Я могу отправиться в горы Ваньлон и встретиться с ней, если стану воином Сянтиан до достижения 30-летнего возраста Ши. Му не заметил внезапного изменения в облике Цзинь Сяочай. Хи-хи-хи-хи. Цзинь Сяочай начала смеяться, услышав эти слова, как будто это была самая забавная шутка в мире. Ее звонкий смех звучал, как цветущие растения, качающиеся на ветру. Она обхватила живот руками и наклонилась. Она продолжала смеяться долгое время. Затем она обернулась и ушла, даже не взглянув на Шиму. Это было бы похоже на сон, если бы не аромат, который все еще витал в воздухе. Глаза Шиму замерцали. Он посмотрел на уходящую фигуру Цзинь Сяочай и крепко сжал кулаки. Он столкнулся с Цзинь Сяочай только минуту назад, и он чувствовал себя бессильным перед этой воительницей Сянтянь. Презрительный смех, который Цзинь Сяочай выдала перед тем, как уйти, произвел незабываемое впечатление на Шиму. Он знал, что намерения Цзинь Сяочая не были добрыми, хотя и не знал причины, по которым она преследовала его снова и снова. Поэтому для него внезапно стало чрезвычайно важно как можно скорее улучшить свои силы. Он должен был стать еще сильнее. Он должен был выполнить обещания, которые принес своей матери. Более того, ему нужно было сократить разрыв между собой и демонической ведьмой. Шиму снова посмотрел в сторону исчезающей фигуры Цзинь Сяочай. Затем он обернулся и пошел к своей комнате. Шиму сел на каменную кровать, как только добрался до своей комнаты. Он провел больше времени, чем обычно, чтобы успокоить свой метущийся ум. Затем он закрыл глаза и продолжил вспоминать искусство разведения сильной злой обезьяны, пока не был уверен в том, что делает все правильно. Затем он встал и начал практиковать первый уровень искусства. Шиму начал поглощать духовную энергию из своего окружения наряду с практикой этого искусства. Оно отличалось от искусства разведения небесных слонов. Эти энергии втекали в его вены и артерии неплавно. Вместо этого они входили в него подобно тому, как снежинка падает в воду. Затем они сливались с телом Шиму. Более того, он чувствовал их движение под своей кожей. Эти духовные энергии стимулировали продвижение искусства разведения сильной злой обезьяны. Затем они превращались в маленькие кристаллические зерна. Эти кристаллические зерна были настолько малы, что их нельзя было увидеть невооруженным глазом. Эти зерна хранились в теле Шиму. Несколько сотен кристаллических зерен прошли через него в течение нескольких минут. Шиму ощущал себя очень счастливым. Искусство разведения сильной злой обезьяны действительно было эффективным методом культивирования. Кроме того, его было легко практиковать. Прогресс, достигнутый им в этой технике, казался исключительно быстрым. Через 3 часа тело Шиму слегка покачивалось. Затем он открыл глаза, прекратив свою практику. Он практически упал на кровать без сил. Внезапно его руки переместились, и он опустился на землю. Затем он закрыл глаза и снова начал заниматься искусством. Он чувствовал небольшие изменения в своем теле, но он не был уверен. Шиму улыбнулся. Циркуляция энергии в его венах была вялой, так как он обладал пустой кровью каменной обезьяны. Итак, развитие Шиму в искусствах Хаотянь было намного медленнее, чем развитие Байши и других учеников. Однако поток настоящей ци в его жилах не имел никакого отношения к этому, потому что искусство разведения сильной злой обезьяны предназначалось для помощи в методах культивирования. Таким образом, оно предназначалось только для того, чтобы культивировать свою физическую силу. Шиму был спокоен, поскольку он не сталкивался с какими-либо препятствиями, практикуя эту технику. Шиму радовался в своем сердце. Ему повезло, что он выбрал искусство разведения сильной злой обезьяны. Это искусство оказалось наиболее подходящим для культивирования техник Хаотянь. Шиму жил в уединении примерно через месяц. Он проводил некоторое время за исполнением задач, поставленных союзом, и он продолжал заниматься практикой искусства разведения сильной злой обезьяны в остальное время. Таким образом, он достиг непревзойденного этапа в первом слое искусства разведения сильной злой обезьяны за короткий промежуток времени. Наконец, пришло время для первого процесса очищения крови и костного мозга. Шиму сидел на своей кровати в каменной камере. Он рассматривал бутылки, стоящие перед ним, с испуганным выражением лица. Одна из бутылок имела поверхность с металлическим блеском. Она была размером с человеческую ладонь. Бутылка была сделана из голубой меди. Остальные 3 белых фарфоровых бутылки были обычного размера. Он поднял синюю медную бутылку левой рукой. Затем он открыл крышку с помощью правой и несколько раз встряхнул ее. Внезапно из устья бутылки выплыло облачко черного тумана. Облако черного тумана рассеялось в воздухе, как будто оно вступило в контакт с неблагоприятной атмосферой. Внезапно оно начало нервно сжиматься. Затем оно быстро спустилось вниз и упало прямо на пол. Казалось, эта снежинка мягко опустилась на поверхность воды. Затем она исчезла в мгновение ока. Шиму кивнул. Демоническая ци была особым видом энергии, созданной на злом и грязном участке земли. Поэтому она отталкивала духовную энергию природы. Обычно ее добывали в глубинах какой-то пропасти. Некоторое время он размышлял. Затем он открыл одну из 3 белых фарфоровых бутылок. В воздухе появился запах крови. Это была сущность кровь обезьяны. Он снова открыл крышку медной бутылки. Внезапно вспыхнул луч кровавого света. Шиму затем вылил всю сущность кровь обезьяны в медную бутылку. Сущность кровь превратилась в кровавое пламя, как только они оказались вылиты в бутылку. Таким же образом, как масло выливается в огонь. В воздухе появился колеблющийся черный туман, как будто черный питон плавал в нем. Он проглотил пламя крови и начал дико извиваться внутри бутылки. С течением времени пламя крови становилось все меньше и меньше. Казалось, что черный питон медленно переваривает пламя. Злой дух черного питона превратился в черный туман, как только пламя крови исчезло. В тумане можно было разглядеть красный свет. Шиму повторил весь процесс снова. Злой дух быстро проглотил сущности кровь обезьяны, содержащиеся в двух оставшихся бутылках. Черный туман стал светлее, и красный свет начал гореть в нем более ярко. Шиму был в восторге. Он закрыл крышку медной бутылки и оставил ее в стороне. После этого Шиму принял медитативную позу. Затем он успокоил свое дыхание и начал медитировать. Сердце Шиму задержало удар на мгновение. Затем искусство разведения сильной злой обезьяны медленно начало работать. В теле Шиму появилось огромное количество кристаллических зерен. Однако их не было видно. Похоже, что что-то сдерживало духовную энергию. Казалось, она не могла войти в тело Шиму. Шиму взял в руку синюю медную бутылку. Затем он открыл крышку бутылки и без промедлений вылил ее содержимое на свое тело. Из медной бутылки вылетело большое облако черного тумана. Красный свет вспыхнул посреди черноты. Казалось, что он что-то активировал. Туман собирался начать спускаться, но внезапно изменил свой курс и начал двигаться в направлении Шиму. Затем он крепко обернул его тело. Лицо Шиму стало белым. Холодный пот начал проступать на его коже. Демоническая ци мгновенно достигла его тела. Ему казалось, что каждую часть его тела одновременно прокалывают несколькими иглами. Он почувствовал неописуемую боль. Шиму казалось, как будто с него снимают кожу. Он крепко сжал зубы. Его сердце билось, как барабан, и он весь дрожал. Демоническая ци погрузился в его тело и начала вступать в конфликт с крошечными кристаллическими зернами, которые были сформированы искусством разведения сильной злой обезьяны. Кристаллы дробились, вступая в контакт с демонической ци. После этого каждый кристалл превращался в невидимую форму странной энергии, которая переплеталась с демонической ци. Не было ни одной части тела Шиму, которая бы не страдала от разрушения этих кристаллов. Даже его разум, казалось, был подавлен резкой болью. Его черты лица были искажены. Внезапно из на его лбе и шеи проступили толстые синие вены. Его пульс начал становиться сильнее, а мышцы стали дергаться неконтролируемым образом. Шиму никогда не испытывал такой сильной боли раньше. На самом деле было бы лучше умереть, чем переносить эту боль. Шиму не мог думать ни о чем другом. Демоническая ци вошла в каждую пору тела Шиму. Затем она вторглась в его внутренние органы и кости. С каждым мгновением страдания Шиму становились все сильнее. Он почувствовал неописуемую боль, когда демоническая ци вошла в его костный мозг. Затем кристаллы превратились в странную энергию. Эта энергия также погрузилась в каждую часть тела Шиму вместе с демонической ци. Его тело поглощало ее и медленно трансформировалось. Искусство разведения сильной злой обезьяны воздействовало на его телесную форму при поддержке демонической ци, чтобы достичь результатов процесса очищения крови и костного мозга. В то же время настоящая ци также начала вращаться в теле Шиму, но она постоянно сопротивлялась вторжению демонической ци, пытаясь защитить свои жизненные меридианы. Однако Шиму приобрел необычную демоническую ци. Это была качественная и чистая форма индемонической ци. Негативная ци и атрибута также интегрировалась с настоящей ци Шиму с помощью искусства разведения сильной злой обезьяны. Через час черный туман, обернутый вокруг тела Шиму, полностью рассеялся. Сила демонической ци окончательно исчерпалась. Шиму успешно прошел свой первый процесс очищения крови и костного мозга искусстве разведения сильной злой обезьяны. Искусство разведения сильной злой обезьяны перестало работать. Тело Шиму наконец ослабело. Внезапно его словно парализовало, и он упал на кровать, как мертвая рыба. Его выражение лица было расслабленным, и губы были бледны. Все его тело покрывал потом и какая-то грязная жидкость. Он чувствовал себя липким и больным. Он восстановил свою физическую силу через полчаса отдыха. Затем он вымыл свое тело чистой водой, и его обновленный дух начал резонировать в мгновение ока. Шиму наблюдал за своим телом. Затем он попробовал пошевелить своими конечностями. Он был счастлив обнаружить, что его тело стало необыкновенно сильным. Его скорость и сила значительно увеличились. Кроме того, качество его кожи также улучшилось. Ее прочность и крепость достигли уровня, выходящего за пределы воображения. Внезапно он почувствовал холод в животе. Шиму вспомнил о ситуациях, когда он закалял свое тело. Он встал и что-то пробормотал про себя. Он вопросительно поднял брови, когда искусство разведения небесных слонов и его настоящие отцы начали вращаться в его теле. Через некоторое время он взволнованно встал. Он заметил, что сила энергии Инь теперь была подвластна ему. Она успешно сочеталась с настоящей ци в нижней части его живота. Он взмахнул кулаком, как будто боксировал с ветром. Внезапно холодный воздух пронесся по комнате с высокой скоростью, словно штормовой порыв холодного ветра. Шиму был в восторге. Сила его энергии Инь в настоящее время была крайне слабой. Но Шиму был уверен, что этой энергии будет достаточно, чтобы серьезно повредить его врагам в ее бестелесной форме, как только он достигнет пятого уровня искусства разведения сильной злой обезьяны. Тем не менее, он все еще чувствовал страх, когда думал о процессе очищения крови и костного мозга. Но страх вскоре был сменился решительным взглядом на его лице. Мощь искусства разведения сильной злой обезьяны превосходила воображение Шиму. Неожиданно для себя, он смог интегрировать энергию индемонической ци с его настоящей ци. Итак, Шиму бы никогда не сдался. Глава 129. Заклинание утешения души. Прошло 2 месяца. Пришло время, когда Шиму нужно было пройти второй процесс очищения крови и костного мозга искусства разведения сильной злой обезьяны. Он уже подготовился к этому, но мука этой боли была гораздо более интенсивной, чем та, которую он испытал во время первого процесса очищения. Шиму был чрезвычайно сильным человеком с огромной настойчивостью и неуступчивым нравом. Однако мучительная боль оказалась слишком сильной даже для него. К счастью, он вышел на пятый уровень искусства разведения небесных слонов. Это искусство всегда помогало ему защищать свои вены и артерии. Поэтому смог выдержать эту разрушительную боль до конца. Он засиял от счастья, когда понял, что его тело стало еще более крепким. Его физическая сила также значительно увеличилась. Он достиг этого только после успешного завершения второго слоя искусства разведения сильной злой обезьяны. Сила, скорость и выносливость его тела возросли на 2/3 от общей силы, которой он обладал, прежде чем начал практиковать искусство разведения сильной злой обезьяны. Это осознание увеличило его уверенность. Поэтому он продолжал заниматься практикой искусства, чтобы как можно скорее подняться на 3-й уровень. Он снова укрепил себя, чтобы встретить 3-ю волну боли через 3 месяца. Однако в этот раз ему не так повезло, как во время его предыдущих 2 сеансов. В каменной комнате Шиму сидел, скрестив ноги, на каменной кровати. Чрезвычайно болезненное выражение можно было заметить на его лице. Верхняя часть его тела была обнажена и измазана кровью. Казалось, что кто-то рубил его мышцы ножом с глубоким острым краем. Каждая пора его тела непрерывно источала кровь. Даже его кровать была пропитана кровью. Шиму также ощущал невыносимое оцепенение в своем костном мозге. Это чувство было смешано с зудом. Казалось, что его костный мозг грызут сотни муравьев. Интенсивность боли была почти в 2 раза выше, чем во время предыдущих сеансов. Психологические страдания, которые он переносил, были настолько мучительными, что Шиму был почти на грани потери сознания. Шиму почувствовал, как его глаза накрывает темнотой. Затем он упал вниз. Шиму восстановил свое сознание через неизвестный промежуток времени. Он попытался покачать головой, чтобы избавиться от головокружения и тяжести, которые он испытывал. Но он не мог двигаться. Шиму был поражен. Он коснулся своего тела и понял, что на нем прорастает слой длинных белых волос. Удивительно, но он снова вошел в свой сон. Он уже превратился в мистическую белую обезьяну. Однако он был удивлен, заметив свое новое окружение. В этот раз это была незнакомая ему скала с огромным камнем на вершине. Это было довольно просторное пространство, окруженное бескрайним морем зеленого леса. Можно было увидеть, как лес простирается вдаль. Деревья в этом лесу были чрезвычайно большими. Настолько, что для того, чтобы окружить одно дерево со всех сторон, потребовались бы десятки людей. Более того, эти деревья были высотой в 1000 футов. Казалось, что они тянутся в небо над бескрайним морем облаков. Внезапно громкий гул потряс землю. Этот звук вернул сознание Шиму обратно в тело обезьяны. Шиму понял, что белая обезьяна не практиковала искусство поглощения луны, как раньше. Вместо этого большая часть ее тела была погружена в землю. Только ее волосатая голова торчала с его поверхности. Кроме того, белая обезьяна находилась в центре многочисленных странных символов и рисунков, изображенных на земле. Эти плотно переплетенные друг с другом символы и узоры источали прерывистые всплески ослепительного серебряного света, как огромное небо, полное звезд. Эти небесные узоры и символы расходились во всех направлениях, составляя огромную магическую формулу. Но из-за туманного света нельзя ясно видно это волшебное заклинание. На одной стороне огромной формулы стояли два гиганта в желтых мантиях. Они были 100 футов ростом и казались такими же крепкими, как две маленькие горы. У них были блестящие лысые головы. Ни одного волоса нельзя было увидеть на их головах. Они выглядели крайне уродливо, с ужасающими чертами лица, как у свирепых призраков. Несколько мышц выступали из каждой части их тел. Блестящие серебряные символы были нарисованы на поверхности их желтых плащей. Оба гиганта имели невыразительные лица. Оба держали в руках железные молоты длиной в 100 футов и яркого серебристого цвета. Два великана непрерывно ударяли своими молотами в определенные точки магического заклинания. Каждый раз, когда их молоты врезались в землю, раздавался гул. Поверхность гигантских молотов одновременно выбрасывала луч серебряного света в огромное магическое заклинание. Это колебало серебряные огни на поверхности заклинания, отчего они начинали дико извиваться. Шиму был в центре формулы. Он ощущал прерывистые вибрации в земле вокруг него. Кроме того, он чувствовал, как странная и холодная энергия окутывает и непрерывно сжимает. Эта странная энергия ощущалась как холодная ледяная жидкость. Сила сжатия странной энергии усиливалась по мере того, как скорость молотов становилась быстрее. Между тем Шиму чувствовал, что температура его тела снижается. Затем странная энергия начала проникать в его тело через поры белой обезьяны. Это ощущалось, как уколы бесчисленных крошечных игл. ПССТ. Белая обезьяна исказила свое лицо в агонии и издала пронзительный визг. Крошечные холодные энергии вторгались в тело обезьяны. Затем они начали окутывать ее жизненно важные органы. Казалось, что тысячи крошечных иголок непрерывно кололи их. Необъяснимое страдание, которое Шиму переживал через обезьяну, было так мучительно, что он хотел умереть. Эта невыразимая боль была еще более пугающей для Шиму. Это было из-за того, что боли, которые он испытывал в настоящее время, были в несколько раз более мучительными, чем те, что он претерпел во время процесса очищения. Беловолосый пожилой мужчина сидел, скрестив ноги, на темно-зеленой подушке, которая плавала в воздухе в 10 футах от огромной сверкающей формулы. У старика были длинные белые брови и борода. Он посмотрел на белую обезьяну, которая все еще визжала от боли. Его длинные брови изогнулись вверх. Он щелкнул пальцами и начал тихо что-то читать. Это был тот же самый таинственный старик, который передал искусство поглощения луны белой обезьяны из сна Шиму. Шиму оказался на грани очередного срыва. Эта невыносимая боль была настолько мучительной, что его сознание стало меркнуть. Ему казалось, что он скоро выйдет из-под контроля. Он не мог больше держаться, поскольку эта боль была выше его способности ее выносить. Внезапно в его ушах раздался глубокий звук странного заклинания, которое читал старик. Белая обезьяна открыла свой широкий рот и начала подражать старику, услышав звуки заклинания. Затем она начала повторять его слова, несмотря на невыносимую боль. Язык заклинания был чрезвычайно странным, но Шиму казалось, будто он слышал его тысячи раз. Затем произошло что-то странное. Боль в теле и духе Шиму стала утихать, когда он начал читать заклинание в теле белой обезьяны. Его боль мгновенно уменьшилась. Остаточные боли все еще было трудно переносить. Однако теперь они были довольно терпимы. Шиму был приятно удивлен этим странным явлением. Но потом он почувствовал головокружение, и его глаза закатились назад. Он потерял сознание, прежде чем смог что-либо понять. Через некоторое время, в каменной камере Шиму открыл глаза. Он лежал на кровати в своей комнате. Наконец он вернулся из забытья. Он не пытался двигаться. Его голова все еще была охвачена чувством странной тяжести. Подавляющее головокружение снова одолело его. Это сопровождалось приступом онемения, поразившим его конечности. Мучительная боль, которую он испытал во время третьей попытки очищения крови и костного мозга, значительно превзошла его ожидания. Это напомнило ему о предупреждении Мэнгу. Он был смотрителем павильона крови. Он предупредил его, что у искусства разведения сильной злой обезьяны есть смертельный недостаток, это процесс очищения крови и костного мозга. Внезапно он содрогнулся, когда понял, что в его теле есть что-то необычное. Он чувствовал, что его физическая выносливость снова значительно улучшилась. Более того, циэнь атрибута, хранившаяся в нижней части его живота, значительно возросла. Шиму снова был приятно удивлен. Он успешно прошел третий этап очищения крови и костного мозга. Внезапно ему пришла в голову странная мысль. У него было ощущение, что его успешный прорыв был связан со сном, который он только что видел. Он знал, что ему удалось преодолеть это препятствие только из-за заклинания, которое произнес беловолосый старик. Было очевидно, что секретное искусство, которое тот передал ему во сне, сыграло важную роль в этом прорыве. Это значительно облегчило боль, которую он испытывал. Шиму ломал себе голову, пытаясь вспомнить заклинание, которому научилась белая обезьяна в сне, но его воспоминания казались нечеткими, и он не мог вспомнить ни единого слова. Однако он не мог так легко сдаться. Он мгновенно поднялся с постели и смыл кровь с тела чистой водой, которую он приготовил заранее. Затем он переоделся в чистую одежду. После этого он схватил свой черный клинок и вышел из крепости. Была полночь, и яркая луна висела в небе. Шиму последовал знакомой дорогой и направился в лес. Он осмотрел свое окружение, чтобы убедиться, что вокруг не было ничего необычного. После этого он вытащил свой черный клинок и вырыл яму на открытой поляне. Затем он без колебаний забрался в нее. Внезапно его правая рука превратилась в полупрозрачный сверкающий кулак. Он был похож на кусок нефрита. Затем он с силой ударил им по земле. Пинг! Внезапно окружающая его почва рухнула вниз и погребла его тело. Только голова торчала с поверхности земли. Шиму закрыл глаза и снова вошел в страну чудес. Все произошло так, как он ожидал. Белая обезьяна появилась в центре гигантской формулы. Два великана в желтом стояли по обе стороны от формулы с двумя мощными молотами в руках. Их молоты быстро стучали по земле. Тогда приступ невыносимой острой боли одолел его, как и прежде. Через какое-то время Шиму проснулся ото сна. Его лоб был покрыт потом. Однако он не вылез из ямы. Вместо этого он нахмурил брови и попытался вспомнить заклинание, которое он услышал во сне. Однако он был разочарован, так как ничего не смог вспомнить, хотя его память стала яснее. Шиму стиснул зубы, закрыл глаза и снова погрузился в сон. Он повторял этот процесс снова и снова. Он просыпался, а затем снова погружался в сон. Он сосредоточил свое внимание, чтобы вспомнить заклинание, которое белая обезьяна читала во сне, и ему приходилось терпеть сильную боль каждый раз, когда он делал это. Но его страдания, наконец, окупились, и заклинание постепенно становилось яснее для него. Наконец ему удалось запомнить странное заклинание после 30 или 40 повторений. В его голове появилось 3 серебряных символа, в то время как впервые произнес это заклинание, заклинание утешения души. Шиму снова проснулся ото сна, и тут же попытался повторить заклинание. Он был взволнован, когда понял, что хорошо справился с этой задачей. Более того, он мог легко прочитать заклинание утешения души на этом странном языке. Взрыв. Шиму выскочил из ямы. Затем он поправил одежду и направился к цитадели в приподнятом настроении. Небо было еще темным, но луна уже скользила вниз. Тени окружающих деревьев качались в тусклом свете. Внезапно раздался шорох. Затем последовал звук шагов. Казалось, что рядом идет человек. Лицо Шиму изменилось. Он схватил черное лезвие и спрятался за кустами. Звук постепенно стал слабым, как будто человек уходил все дальше. Выражение лица Шиму снова изменилось. Он прищурился и тихо направился к источнику звука. Шиму приблизился к источнику звука на десятки футов, когда он внезапно исчез. Глаза Шиму замерцали. Он остановился на своем пути. Внезапно его нос дрогнул, когда в его ноздри уловили неприятный запах крови. Лицо Шиму снова изменилось. Он пошел к источнику запаха и приблизился к куче камней. Он был поражен, увидев, что там лежит. Пятнистый леопард лежал среди камней. Это был огромный зверь. Его длина составляла почти 10 футов длиной. Кожа и плоть вокруг шеи были искалечены. Шиму мог ясно видеть кровные пятна на его шее. Казалось, он умер совсем недавно. Но Шиму был изумлен, заметив, что труп леопарда был в сморщенном состоянии. Как будто что-то высосало из него его дух. Шиму подошел к трупу, чтобы осмотреть его. Внезапно ему в спину подул слабый ветер. Затем волосатая черная лапа потянулся к его голове сзади. Шиму был ошеломлен. Он обернулся, как молния. Его правая рука тут же превратилась в полупрозрачный сверкающий кулак. Затем он нанес удар своим кристаллическим кулаком. Он превратился в белый свет, чтобы защититься от черной лапы. Тем не менее, волосатая лапа также превратилась в кулак, который столкнулся с рукой Шиму. Пинг! Раздался глухой звук удара. Тело Шимудра задрожало. Он был вынужден сделать шаг назад из-за силы столкновения. Однако это позволило ему увидеть своего противника. Это был серый гигантский монстр, похожий на обезьяну. Мех вокруг его рта был вымазан кровью. Казалось, это был тот, кто высосал всю кровь из леопарда. Серое чудовище также подбросило в воздух, когда их кулаки столкнулись. Но оно не пострадало. Он покатилось по земле и быстро поднялось на ноги. Его налитые кровью глаза сердито посмотрели на Шиму. В этом взгляде можно было прочитать жажду крови. Глава 130. История жизни Фенли. Сердце Шимудра задрожало. Он вытащил свой черный клинок из метеоритного железа. А-а-а! Серая обезьяна взревела, бросаясь на Шиму на очень высокой скорости. Это произошло так быстро, что она почти превратилась в серую тень. Обезьяна приблизилась к Шиму в мгновение ока. Две волосатых лапы двинулись вперед, чтобы схватить Шиму. Одна из них схватила его за талию, другая схватила его за горло. Внезапно его когти стали гибкими, как крючок серпа. Казалось, что обезьяна имела абсолютный контроль над своим телом. Золотое сияние мелькнуло в глазах Шиму. Он тряхнул запястьем. Из клинка сорвались две черных тени. Внезапно вспыхнувший свет ударил по когтям зверя. Кланг! Раздался звук удара металла о металл. Искры от столкновения полетели во всех направлениях. Казалось, что тени черного лезвия поразили железный столб. Но тело серой обезьяны не сильно пострадало. Она просто отлетела назад. Лицо Шиму изменилось. Волосатые лапы седой обезьяны казались такими же твердыми, как железо, и обезьяна удивительным образом сумела заблокировать атаку черного лезвия голыми руками. Шиму задумался. Затем он прыгнул вперед, чтобы догнать седую обезьяну. Из черного лезвия вырвались 13 теней клинков. Тени обернулись вокруг тела седой обезьяны. Казалось, что обезьяна вот-вот будет разрублена именно несколько частей. Однако обезьяна была потрясена, так как черные тени неожиданно изменили направление. Они развернулись и ударили обезьяну со спины. Взрыв. Серую обезьяну подбросило в воздух, как мертвый лист. Она столкнулся с несколькими огромными деревьями и рухнула на землю вниз головой. Зверь скривился от боли. Он ползал, пытаясь встать. Тем не менее, он оказался прижат к земле ногой, которая с силой надавила ему на спину. Лицо Шиму стало холодным, когда он посмотрел на борющуюся седую обезьяну. Затем его взгляд упал на черное лезвие. За последние 2 года вес черного клинка из метеоритного железа значительно увеличился. Теперь он весил около 320 килограммов. Поэтому он успешно победил седую обезьяну. Шиму взмахнул рукой, и черное лезвие превратилось в черный свет. Этот свет прошел мимо плеча седой обезьяны. Лезвие срезало небольшой участок пушистой седой шерсти с тела обезьяны. Под ней показался кусок синей одежды. Как и ожидалось, Шиму поставил свою вторую ногу на ладонь седой обезьяны. Затем он начал обрывать ее седые волосы. Он заметил черную железную перчатку на ее слегка обнаженных пальцах. Внезапно серая обезьяна перестала бороться и громко закричала. Затем ее тело начало дрожать. Шиму был удивлен. Дрожь в теле седой обезьяны становилась все более свирепой с каждым мгновением. Более того, длинные седые волосы на ее теле начали выпадать один за другим. Под слоем шерсти начала появляться кожа и разорванная одежда. Затем острые когти упали с ее пальцев, а лапы превратились в человеческие руки. Серая обезьяна постепенно превращалась в человека, который лежал на земле, задыхаясь. На спине человека была темно-красная татуировка воина тотема варваров. Это изображение напоминало обезьяну. Оно вибрировало, как живое существо. Варвар. Шиму нахмурил брови. Затем он толкнул тело ногой и перевернул его. Внезапно он потерял дар речи. Фенли. Обезьяной на земле был никто иной, как Фенли. Красный цвет в его глазах угасал очень быстро. Его зрачки приняли свой обычный вид. Внезапно Шиму сузил глаза. Он поднял руку и положил клинок на шею Фенли. Выражение лица Фенли изменилось. Наконец он пришел в сознание. Таким образом, он не мог не попытаться пошевелить своим телом. «Не двигайся, иначе я не стану слушать, что ты скажешь», — сказал Шиму, сжал свою руку с этими словами. Сердце Фенли переполняли эмоции. Однако ему казалось, что на его плечо упала гора. Ему казалось, что на него навалился огромный камень. Фактически, его плечевая кость была готова сломаться. Наконец, он увидел, что на него наступил Шиму. Его лицо побледнело, и его выражение выглядело так, будто он собирался просить прощения. «Брат Ши, пожалуйста, помилуй меня». «Помиловать?» Лицо Шиму стало невыразительным. Он снова надавил ногой вниз. «Ах!» Фенли громко закричал. «Брат Фен, я бы и не подумал, что ты окажешься варваровским шпионом. Тебе все еще есть что сказать?» Шиму заявил холодным тоном. Затем он слегка наклонил свой черный клинок. Ему нужно было лишь немного сдвинуть его, чтобы перерезать горло Фенли. «Брат Ши, ты должен мне поверить. Я клянусь. Пожалуйста, не думай, что я шпион. Если бы я был им, тогда я бы, конечно, был бы более осторожен. Я не знаю, как попал сюда в это время ночи, чтобы сделать такую вещь». Фенли задохнулся. Его горло ощущало ледяной металл лезвия. Оно холодило его шею, так что она покрылась гусиной кожей. Глаза Шиму приняли задумчивое выражение, когда он услышал это. Однако его рука и черное лезвие остались неподвижны. «На моем теле действительно есть тотем варваров, но я отличаюсь от обычных людей. Но я могу объяснить». Фенли посмотрел на Шиму. Затем он поспешно проговорил эти слова. «Хорошо, я дам тебе шанс. Скажи мне, кто ты?» Шиму слегка нахмурил брови. Затем он поднял черное лезвие. На лице Фенли отразилось колебание. Через мгновение он начал медленно говорить. «Я гибрид, наполовину человек и наполовину варвар. Моя мать была человеком, а мой отец был варваром». Шиму не выглядел удивленным. Он догадывался о чем-то подобном, исходя того, что он видел. Фенли медленно рассказал историю своей жизни. Его мать была из королевства Даци. Она попала в плен во время первого варварского вторжения. Затем она стала рабыней его отца. У людей не было возможности бежать, как только они стали пленниками варварского племени. Затем мать Фенли забеременела, и это сделало ее жизнь еще более трудной. Она родила ребенка с варварской кровью, Фенли, но мать и ребенок были отделены от всех. Тем не менее, с течением времени, они, наконец, нашли возможность сбежать от варваров. Они претерпели много трудностей, чтобы вернуться в королевство Даци. Однако его мать впала в депрессию и умерла несколько лет назад. Фенли рассказал о своих злоключениях с болезненным выражением на лице. Глубоко укоренившаяся ненависть отразилась в его глазах, когда он упомянул о варварах. Он, похоже, не притворялся. К этому времени холодные глаза Шиму стали значительно теплее. Он чувствовал, что его жизнь имеет некоторое сходство с историей Фенли, вспоминая горький опыт своего детства. И он понял, что жизнь Фенли была намного более несчастной, чем его собственная. Таким образом, он не мог не пожалеть его. «Итак, ты получеловек. Каковы были твои намерения, когда ты присоединился к секте черепах?» Тяжелым голосом спросил Шиму. «Я нуждался в силе. Мне нужно было стать сильным. Эти варвары многим обязаны моей матери, поэтому я хотел отомстить за нее. Долг крови должен быть оплачен кровью». Лицо Фенли стало красным от гнева. Его голос стал низким, как рычание. «Тогда почему ты потерял сознание? Твое тело претерпело такие изменения». Шиму не стал высказать своего мнения, задавая этот вопрос. «Брат Ши, ты только что видел мой тотем. Он был нанесен на мое тело во время ритуала жертвоприношения, когда я был очень молод. Печать звериной души тогда я не знал, что это такое. Это не оказывало на меня никакого влияния, пока 2 года назад она не начала меняться. Это происходит через каждые несколько месяцев. В эти моменты я перевоплощаюсь в чудовищную обезьяну. Это разъедает мое здравомыслие, и я становлюсь кровожадным убийцей. Затем мне нужно выпить крови, чтобы успокоиться». На лице Фенли отразилось выражение страдания. Он стиснул зубы и заговорил. Шиму спокойно взглянул на Фенли. В его голове мелькнула мысль. Внезапно он поднял ногу и убрал черное лезвие. Фенли вздохнул с облегчением. Затем он сел и нервно посмотрел на Шиму. «Даже если все, что ты сказал, правда, тогда как я могу тебе доверять?» — спросил Шиму. Фенли был поражен, но потом цвет его лица изменился. Казалось, он решил что-то сделать. Внезапно он топнул ногой. Затем его рука потянулась к шее и вытащила что-то. Казалось, это было ожерелье странного вида. Он передал его Шиму и сказал: «Это волшебное устройство, которое моя мать дала мне в последние дни. Она сказала, что это ожерелье имеет связь со мной и тотемом на моем теле. Она попросила меня беречь его. Более того, если оно будет повреждено, меня ожидают определенные обстоятельства, которые я не смогу пережить. Я начал думать об этом 2 года назад, но с тех пор я берегу его и ношу его при себе. Оно так же дорого мне, как и моя жизнь. Я знаю, что слова не могут быть гарантией. Поэтому я хочу передать это волшебное устройство брату Ши, чтобы доказать свою невиновность. Сердце Шиму было тронуто, когда он слышал эти слова. Он взял ожерелье и тщательно осмотрел его. Ожерелье, казалось, было сделано из какого-то мягкого нефрита. Он выглядел довольно старым, судя по его внешнему виду. На нем было резное изображение ужасного обезьяноподобного зверя. Удивительно, но оно было очень похоже на тотем на спине Фенли. Однако на его поверхности образовался слой ограничений, когда Шиму попытался использовать свою духовную силу, чтобы вторгнуться в него. Его божественное знание соприкоснулось с ним и отскочило назад. Его духовная сила смогла коснуться его только на мгновение. Он слабо почувствовал ауру кровожадного и жестокого гнева, стремящегося вырваться из ограничений. Потом случилось то, что поразило Шиму еще больше. Фенли громко закричал, как только он коснулся ограничений на поверхности ожерелья. Он положил руки на землю, и кровь притекла к его глазам. Его глаза снова были налиты кровью и наполнены сумасшествием. Шиму был поражен, увидев это. Затем он прочитал заклинание на ожерелье, и Фенли начал возвращаться в свое первоначальное состояние. К этому времени Фенли полностью восстановил сознание, но он задыхался. Он заставил себя улыбнуться на лице и поднялся на ноги. «Хорошо, брат Фен охотно передал мне эту вещь, поэтому пока я тебе доверяю», — произнес Шиму, подумав. Затем он поднял брови и положил черное лезвие обратно в ножны. «Спасибо, брат Ши». Фенли поклонился Шиму. «Не нужно. Если позже ты сделаешь что-то подозрительное, тогда я не отпущу тебя. Кроме того, я не имею никакого отношения к тому, что ты хочешь сделать. Я не заинтересован в этом». Шиму посмотрел на полную луну в небе. Его выражение стало спокойным. Затем он пошел в сторону крепости. Фенли посмотрел на уходящую фигуру Шиму и глубоко вздохнул. Затем он последовал за ним. 3 месяца прошли мимо. Война между людьми и варварской расой все еще была в тупике. Время от времени между двумя сторонами происходили битвы, сопровождающиеся взаимными победой и поражениями. Однако крысиное гнездо оставалось неизменным, так как эта крепость находилась в тылу. Но спрос на бумажные талисманы рос изо дня в день. Дни проходили в тишине. Больше ему во время процесса очищения крови и костного мозга значительно уменьшилось, когда он начал практиковать заклинание утешения души. Итак, он хотел сделать это в 5-й раз с помощью искусства разведения сильной злой обезьяны. К этому времени Шиму уже достиг немыслимой стадии этой тизники. Искусство разведения сильной злой обезьяны казалось сильнее, чем раньше. Оно способствовало увеличению его силы вдвое, по сравнению с ее изначальным уровнем. Теперь его удары весили от 2 до 3 тысяч килограммов. Поэтому Шиму легко мог скрутить и согнуть железный пруд. Фактически, он мог даже раскалывать гигантские камни размером в несколько футов без помощи кулака, сокрушающего камень. Выносливость его тела также стала намного выше, чем раньше. Более того, обычные мечи или копья не могли навредить ему, если они не использовались в сочетании с настоящей ци противника. Тем не менее, Шиму нуждался в большем количестве демонической ци и укрепляющих таблеток каждый раз, когда он практиковал искусство разведения сильной злой обезьяны. Ци-инь атрибута также значительно накапливалась в его теле. Это нельзя было недооценивать. Шиму был вне себя от радости. Тем не менее, ему нужно было больше сущности и крови обезьяны, чтобы развивать свое искусство дальше. Таким образом, он должен был временно приостановить свою практику. Шиму чувствовал удовлетворение благодаря его высокому уровню своего культивирования. Тем не менее, он не знал, что катастрофа приближается к нему быстрыми темпами.